Глава 15. Пиратская участь. На этот раз я направил свой катер не в Момбасу, а в другой порт под названием Танга. Там я купил 3 лодки и заказал в Момбасу немного взрывчатки. Ну как немного? 3 ящика. Что странно, с заказом взрывчатки не возникло никаких проблем, и к нужному сроку ее обещали доставить. Что касается людей, то их хватало и в Танге, и в Момбасе, а уж пущенный мной клич быстро довел дело до желаемого результата. Весть о том, что нужны отчаянные люди, быстро разлетелась по окрестностям. Берут, мол, всех, и уголовников, и бездельников, и просто нищих. Действительно, я не гнушался набирать на дело всякое отребье, любое человеческое дерьмо, с каких бы низов оно ни было. Приплыв в Момбасу, погрузил людей в баркас побольше и привязал его к катеру. Наемники плотненько расселись по скамейкам, однако когда я вырулил в открытое море, сзади послышались какие-то крики. Оглянувшись, я увидел белеющие, на черных лицах выпученные от страха глаза, судорожно вцепившихся в скамейки людей. Разобрать слов из-за шума мотора я не смог, да и ветер относил вопли назад. Однако проблему понял. Баркас очень сильно напоминал огромный под завязку набитый людьми тюбинг или по-простонародному ватрушку, что несся на огромной скорости посреди океана. Привязанный к катеру, он резво подпрыгивал на волнах, порой перелетая по воздуху несколько метров и плюхался всем своим немалым весом об воду, выбивая из пассажиров не только воздух, но и дух. Перегружать народ моря на другие лодки я не стал, поэтому так мы и приплыли в Тангу, где и выгрузились. Потирая ушибленные о деревянные скамьи тощие зады, новоиспеченные пираты с опаской косились на меня. А я что? Может, это первое испытание было? Крещение водой, так сказать. Мало ли, удирать срочно придется. Вот вам и первый опыт, сын ошибок, трудных. Всего я набрал 30 человек, больше не к чему. Закупив продуктов и воды, мы направились в саванну на учебный полигон, если так можно назвать кусок безлюдной равнины вдали от побережья. Там я и приступил к тренировкам. Необходимо, чтобы негры научились владеть огнестрельным оружием на уровне новичок, собирать, разбирать, чистить и прицеливаться. Оружие на это дело пустил старое, купленное по принципу, где придется и почем найдется. Нашим учебным пособием стали 5 дробовиков и куча всякого хлама помельче, что удалось насобирать по всем злачным местам Сомали и Кении. В основном револьверы разных моделей и старые пистолеты времен Второй мировой войны. Удалось, что удивительно, прикупить парочку шмайсеров. Как они вообще тут оказались? Патронов к ним, правда, было немного, но пострелять на пробу хватит. Ну и до кучи ко всей этой разномастной стреляющей рухляди прилагалось несколько старых итальянских винтовок. Свои автоматы МАТ и уж тем более АК-47 я не собирался не то что передавать своим новобранцам, даже показывать. Они спокойно дожидали своего часа в подвале моей лаборатории. Здесь мне вполне хватало пистолета и французского автомата, как наименее габаритного и наиболее удобного оружия для нападений. Набранные разбойники в целом оружие видели, но многие им никогда не пользовались, а если и пользовались, то совсем старым, но это все же лучше, чем ничего. Начались тренировки. Негры стреляли, я ходил между ними с длинной дубинкой-посохом, который красноречиво назвал «Черный воспитатель». Довольно странное название, но зато очень показательное. Дубинка действительно отлично воспитывала. По крайней мере, если не с первого раза, то со второго уж точно. Выточенный из ветки гренадила, посох почти совпадал по цвету с моей кожей и казался продолжением моей руки, что воспринималось чуть ли не мистически. Бил я сильно, но аккуратно. Кому доставалось по пальцам, а кому и по пустой башке. Как говорится, клин клином вышибают, ну а в нашем случае дубину дубиной учат. Может показаться жестоко, но помогает гораздо эффективнее, чем тратить время на часовые уговоры и разговоры. Быстрее доходит информация. Она словно транслируется не через слуховые и зрительные рецепторы, а напрямую в мозг через нервные окончания и инстинкт самосохранения. Ну а инстинкт – это базис для всего остального. Негры учились, а я офигевал от их тупости, наглости, лени и бестолковости, но терпеливо, а порой и не очень, объяснял, что к чему. Однако я не ушинский, да и тот вряд ли один за всеми следил. «Мамба, у меня автомат заел», — дергая за торсу и шмайсер, заорал один из ученичков. «Магазин отстегни». Раздался щелчок, и магазин улетел в траву. Подойдя, я отобрал автомат и, разобравшись, в чем дело, выщелкнул перекошенный патрон. «На, стреляй. Только смотри, чтобы снова патрон не перекосило. Видел, как я его убрал? Сделаешь так же». «Ага». Я успел отойти на несколько шагов, как вроде бы начавший стрелять автомат вновь заело. «Твою ж мать!» Но наученный мною негр вставил магазин обратно и, недолго повозившись, передернул затвор. Щелкнув спуском, он заорал мне. «Мамба, он снова не стреляет!» И, направив в мою сторону автомат, этот кусок эбонитового дерева, то есть чурка черномазая по-нашему, снова передернул затвор. Перекосившийся патрон самопроизвольно вылетел из отверстия для гильзы, а вместо него в патронник зашел следующий. «Меня спас лишь опыт!» Боги явно не успевали. В мгновение ока я рухнул в траву, когда этот несостоявшийся пират нажал на спуск. Длинная очередь прошла высоко над головой, учитывая, что я лежал, уткнувшись лицом в землю. «А-а-а!» — послышался полный боли крик. «Кого-то зацепило», — подумал я, — «твою же мать!» Оторопевший от своего поступка, тупоголовый негр водил шмайсером во все стороны, не зная, что ему делать. Все бросились в рассыпную. Приподняв голову, я увидел скорчившегося на земле невезучего бедолагу. Сунув руку в наплечную кобуру, вынул мамбу и, направив ее в голову этого идиота, прицелился и выстрелил несколько раз. «Опасные глупцы мне не нужны, да и жить не должны, являясь угрозой для окружающих». Получив пулю в голову, новоиспеченный преступник свалился в траву. Я встал и подошел к автоматчику, наповал. «Ну ладно». Отошел к раненому и осмотрел его. Пули попали в грудь и живот. Да, нехорошо получилось. Лечить смысла не видел, только лишние вопросы возникнут. Жаль, очень жаль. Извини, товарищ. Одиночный выстрел отправил душу Горемыки к Змееголовому. Пришлось стать жестоким, но и приставший ко мне народ тоже отнюдь не был акциями божьими. Так что без рефлексии все мы здесь ненадолго, и рано или поздно вернемся туда, откуда и пришли. Лучше бы, конечно, попозже. Настороженно глядя на меня, постепенно подходили сбежавшиеся пираты. «Закопать обоих», — махнул я в сторону трупов пистолетом. Ни слова не говоря, только изредка бросая на меня боязливые взгляды, убитых отнесли и закопали в сторонки. «Сегодня зажжем костер и принесем молитву духам Африки, чтобы избежать глупой смерти. Заодно попросим их послать нам удачу в нашем нелегком деле и много-много денег». Услышав мои слова, все оживились. Ночью пришлось разжигать огромный костер и, навешав на себя маскарадные лохмотья и расписав узорами тела, плясать вокруг него ритуальные танцы, напевая разные заклинания. Кипящий паром котелок я заставил всех капнуть своей крови, не добавив лишь своей собственной. Набросав туда разных трав и галлюциногенных сушеных грибов, предложил выпить получившийся отвар. Каждый из 28 подельников безоговорочно выпил мое варево, и котелок вернулся ко мне. Сделав вид, что сглатываю крупными глотками отвар, я пролил его себе на грудь. Незачем это, мы не побратимы и никогда ими не будем. На этом наши пляски закончились, и обессиленные произошедшими событиями все легли спать. Еще 3 дня мы провели в тренировках с оружием и отрабатывали действия при захвате корабля. Усвоили они учение плохо, как я ни старался. Никогда им не освоить суворовскую науку побеждать. Так, самое простое поняли, а что сложнее, то приходилось вдалбливать по нескольку раз, но все оказалось бесполезно. Теперь я понял истинное значение пословицы «повторение – мать учения». В порт Танго мы вернулись, когда уже стемнело. Ночь и негры, словно родные сестра и брат, оба черны, и сестра всегда покрывает брата. Так что нас особо никто не заметил. Усевшись в лодку и катер, отплыли. Теперь катер я не гнал, чтобы не утопить ненароком кого. Это когда плыли сюда, я особо не церемонился, но выпадет и выпадет естественный отбор. Сморщив свое лицо, что не сильно внушало доверия и добрым не выглядело, я подставил его ветру. Море, оно помогало и успокаивало, дарило надежду и ее же отнимало. Отплыли мы ночью, ближе к рассвету, и приплыли в Мамбасу уже сильно к вечеру. Закончив с погрузкой ящика в катер, я выдал своим новоиспеченным пиратом деньги отпустил в город. Отдохнуть, так сказать, и душой, и телом. Три лодки отогнали, и они стояли в рыбачьей деревушке неподалеку от порта, ожидая свою команду. Там же ночевал и я. Туда же поутру должны вернуться и отпускники. Прошла ночь. Наступил день, и лишь ближе к обеду отпущенные в увольнительную новобранцы потянулись в деревушку. К вечеру собрались почти все, за исключением троих. Пора уже отплывать, но оставлять тут трех чудаков, хорошо знающих что да как, нельзя. Вынув из кармана пачку мелких купюр, я сказал: «Вот деньги. Я жду до утра, и либо вы приносите их головы, либо приводите самих. Не приведете, я не виноват, пойду искать сам. Но тогда на мою милость можете не рассчитывать. Найду и пристрелю всех». Искать согласились не все. Но те, кто согласился, схватив деньги, отправились за заблудшими душами. Ожидаемо это оказались головорезы. Где они их искали и чем занимались, осталось для меня неизвестным. Утром мне доставили две окровавленные головы в мешке и привели одного несостоявшегося дезертира. Заглянув мельком в мешок, я отдал команду грузиться в лодки, и небольшая флотилия потянулась из бухты в открытое море. Отойдя от берега, я вышвырнул мешок в воду и повел катер в авангарде. Так мы и путешествовали от одного маленького порта к другому — Килифи, Малинди, Ламу, Кисмайо, Барава. В последнем порту пришлось прикупить пару бочек с бензином, чтобы слышать затяжной переход до Хафуна. Здесь я оставил своих негров отдыхать, хотя они и так уже привыкли ни хрена не делать. Но мне все же нужно было более детально продумать план нападения. Во время перехода еще один несостоявшийся пират упал в море и камнем пошел на дно, потому как не умел плавать. Спасать его никто не бросился, а я узнал слишком поздно. Осталось только посвятить его душу змееголовому и плыть дальше. В Хафуне мы запаслись продуктами и водой и отчалили в направлении необитаемого острова Дарса. Какой же ты пират, если ни разу не побывал на необитаемом острове? Так что все по канону. На острове жили лишь птицы, доросло незначительное число деревьев. Пресной воды на нем не было. Оставалось рассчитывать на дожди, да на запас воды, привезенный с собой. Остров Дарса уже входил в акваторию Аденского залива. Огромное количество судов маячило на горизонте и, приплывая мимо, спешило по своим маршрутам. Здесь, на острове, я решил основать временную базу и создать необходимые запасы бензина. Для этого мне пришлось несколько раз сплавать в ближайший порт и закупить там топливо вместе с бочками. Так что деньги у меня почти закончились. Скоро в этих местах должна появиться основная цель моего нападения, но нужно все уточнить еще раз. Осечки быть не должно, так что стоило провести одну акцию, чтобы посмотреть на своих пиратов в деле. Да и деньжатами разжиться не помешает. На двух лодках мы направились в Аденский залив, готовясь к штурму. Попался нам греческий сухогруз. Две лодки, подплыв к огромному корпусу с двух сторон, выкинули кошки, и мои морские разбойники полезли на борт. Один из пиратов сорвался вниз и упал в воду, истошно вопя и барахтаясь, часть остальных бросилась вытаскивать его оттуда. Цирк уродов какой-то, а не захват корабля. Но тем не менее, основная часть моих бойцов проникла на судно. Страдать всякой фигней с выкупом я не стал, и, вычистив сейфы и карманы моряков, мы тут же свалили. Следующим на снаряде оказался нефтяной танкер, с ним произошло то же самое. Помимо денег мы выгребли всю бутилированную воду и консервы. Третье судно оказалось столь же беззащитно, что и первые два, так что, ограбив очередной танкер, мы уплыли в сторону своего острова. На острове нас ждали и готовили еду. Наше прибытие было встречено бурными криками радости и последующей дележкой. Всю выручку я разделил честно, себе половину, 20% в общак и оставшиеся 30% раздал пиратам. Но для себя я отчетливо понимал, что на судах просто оказались не готовы к нападению. Но даже при таком раскладе мы потеряли одного бойца, который банально сорвался с корабля и рухнул между бортом и лодкой, канул в воду, как якорь. Если так пойдет, мне скоро начнут помогать морские боги, судя по тому количеству глупых жертв, что они от нас получили. Отправлять все-таки из лодки на пиратский промысел я опасался. Во-первых, знал, что одни они не справятся. Во-вторых, не доверял своим пиратам. Ну и в-третьих, они могли и не найти дорогу назад и в конце концов попасться полиции. Сигналы СОС получили многие, и можно не сомневаться, теперь на нас откроют охоту. Запрыгнуть на огромный корабль с утлой лодчонки само по себе непросто, и пара стоящих на изготовку обычных бронспойтов может сильно усложнить эту задачу, лишив нас главного пиратского преимущества – эффекта внезапности. Оставив пиратов на острове, я рванул на катере в порт Бербера за информацией. Графики судов я изучил, но меня интересовал небольшой стейнер для последующего ее захвата и, разумеется, круизный лайнер. О лайнере необходимо было знать, где и с какой скоростью он плыл. За не очень большие деньги я разузнал все об обоих судах. Представившись коммерсантом из Могадиша, я очень натурально изобразил переживание, что лайнер не придет вовремя в Джибути, а мне так необходимо встретиться с плывущим на нем партнером. Сейнеры меня интересовали, так как я якобы собирался заняться перепродажей рыбы. Лайнер шел по графику, а сейнеров тут оказалась целая куча и самых разных размеров. Теперь следовало выловить их в заливе и желательно побыстрее. Для воплощения этой задачи пришлось заказать и купить радиоприемник, настроенный на судовую волну, а также радиопеленгатор, потому как искать в море нужный корабль на простых лодках, даже зная график движения, непростая задача. Море огромное, и пусть Аденский залив по океанским меркам был крохотный, это не значило, что нужное судно можно легко найти. Пока мои пираты жрали, пили и курили на острове, я успел смотаться еще и в Джибути и забрать все оборудование вместе с аккумуляторами. Вернувшись на остров, я увидел то, что и ожидал – ленивых негров, погрязших в праздности. Единственное, чего им не хватало, так это женщин. Ради безбедного будущего они были готовы временно потерпеть этот недостаток. А еще во время моего отсутствия одного негра убили в драке. Так, видишь, постепенно дойдем и до 20 человек. Негра закопали еще до моего приезда, но я решил разобраться с этим. «И по какому поводу вы сцепились?» — спросил я убийцы с нелепым именем Тута. Он проиграл мне манкалу и задолжал денег. Деньги он зажал и бросился на меня с кулаками. У меня за поясом был нож, я выхватил его и пырнул в живот. Он долго мучился, но его забрали с собой духи Африки. «Понятно. Так зачем ты его убил?» «Он задолжал мне денег». «Это я понял. Но зачем же убивать?» «Он задолжал мне денег и не хотел их отдавать». «Ладно, тогда давай зайдем с другого боку. Он не отдавал тебе денег, но ты мог дождаться меня и попросить моей помощи, чтобы он вернул свой карточный, тьфу, манкальный долг, и я бы решил все твои проблемы. Можно было так поступить?» «Нет, деньги мне хотелось получить в тот же день». «Так, а что бы ты с ними делал, на что потратил?» «Я бы играл с другими и выиграл бы еще больше денег, я стал бы богатым и умным, удачливым и превосходным». «Превосходным? Ты совсем дурак или прикидываешься?» — заорал я на него, встретив откровенно тупой взгляд. «Тут-то умный, тут-то лучший, тут-то победитель». «Тут-то, тут-то идиот!» — сплюнул я и дал команду взять его. Трое негров направились к нему, но тут до Тута дошло, что я не питаю к нему никаких положительных чувств, и, недолго думая, он схватился за револьвер, что висел у него на поясе, привязанный за веревочку. Ярость бросилась мне в голову, глаза налились дурной кровью, а вырванный из кобуры пистолет мгновенно очутился в руке. Секунды, и большой палец снял его с предохранителя. Нажатие на спуск, грохот выстрела, и уже мертвое тело падает к моим ногам. «Тебе, змееголовый, посвящаю его душу», — вслух сказал я и посмотрел на окружающих. Никто не выдержал моего взгляда, все опустили глаза. «Закопать его рядом с тем убитым. Пусть они даже в смерти будут неразлучны, и их души попадут черным духом Африки. А уж те пусть решают, кто из них прав, а кто виноват. Я сказал закопать». Тело быстро зарыли. Впрочем, это не избавило негров от долгого и нудного чтения морали, в которой я внушал им, что они вот вообще не правы. И правыми не будут никогда, пока не поймут, что для них и царь, и бог, и главный пират, а если не поймут, то что большой земли на всех хватит. Используя техники гипноза, опыт и свою способность давить на ауры и сознание, я постарался доходчиво всем объяснить, что не стоит лезть на рожон, если они хотят жить хорошо и долго. Негры прониклись, на том я их и отпустил.